Глава 118. Этим же вечером Линда позвонила капитану Трентону и сообщила, что все обошлось. «Я снова на основной базе, но...» «Что такое?» «Предчувствие. Думаю, тянуть дольше не имеет смысла». «Когда?» «Завтра отдыхаем. И под утро следующего дня». «Хорошо, я запускаю отсчет времени». Поговорив с Линдой, Трентон вернулся в комнату, где занимался с Джимом и Тони. На столе лежали добытые ею планы фабрики с обозначением электросетей, кабелей связи, водопровода и канализации. Отдельно была отмечена система вентиляции. Диаметр ее каналов позволял перемещаться по ней ползком. «Ну как, разбираетесь?» – спросил капитан. «Разбираемся, сэр», – ответил Джим. «Когда операция?» «Ты полагаешь, я уже знаю?» «Похоже на то». Трентон вздохнул. «Завтра последний день на подготовку». «Понятно», – Джим поднялся. «Ты куда?» «Пойду, потренируюсь». «Ну, иди». Времени до начала операции оставалось все меньше. Однако капитан не навязывал разведчикам свой график. Они производили впечатление людей, которые знают, что делают. Вчера, совершенно неожиданно, Джим сказал, что другая система гранат более предпочтительна. «Но ведь ты все время тренировался со Стилварм», – возразил капитан. «Да, сэр, но 2Т кажутся мне более подходящими. Они намного легче, у них абсолютно круглый пластиковый корпус. От стены отскакивают, как мячики. Смотрите». Джим бросил гранату о стену и ловко ее поймал, напугав Трентона. «Не бойтесь, она без взрывателя. Вы что, думаете, я сумасшедший?» Одним словом, эти двое не вызывали у капитана беспокойства. А вот с Фердинандом творилось что-то непонятное. Внешне он казался спокойным, однако погруша бил с таким остервенением, что она лопалась. Он порвал их уже 4. «А как ее зовут?» – неожиданно спросил он за завтраком. «Что?» – сделал вид, что не расслышал Трентон. «Как зовут ту суку, что снесла голову Клаусу?» «Я не знаю, Фердинанд. Мне не к чему знать ее имя». «Тогда я спрошу у этих». Он кивнул на сидевших за соседним столом Джима и Тони. «Кажется, они с ней знакомы». Не то, что говорил Фердинанд, не то, как он себя вел, капитану не нравилось. Учитывая, какая сила была в руках этого парня, его состояние могло стать серьезной проблемой. «А людей и так не хватает», – раздумывал Трентон. «Ты ведь знаешь, что послезавтра операция, Фердинанд?» «Знаю. Ты должен понимать, что на тебе лежит большая ответственность. С того момента, как вы здесь оказались, обратного пути нет. Клауса уже не вернуть. Но послезавтра ты должен работать за себя и за него. Ты это понимаешь?» «Понимаю, сэр», – Фердинанд вздохнул. «Не беспокойтесь. Я все сделаю как надо. Я не подведу. Если нужно будет умереть, я умру, но не подведу». «Рад это слышать. Ты ведь знаешь, как нам сейчас важен каждый человек в группе».